Пристанище муз. Случались в этом доме и положительные события, но и они носили мистический оттенок. Через год после торжественного открытия дома в его артистическом подвале расположился свой домашний театр, знаменитое театральное кабаре «Летучая мышь». У его истоков стояли две ярчайших личности — актер МХАТ Никита Балиев, первый в России конферансье, и нефтяной магнат Николай Тарасов, слывший большим любителем театра и актрис. Символичным было и название кабаре. Летучая мышь — могущественное божество преисподней, символ ночи и смерти, как птица дьявола часто ассоциируется с колдовством и черной магией. В то же время летучая мышь символизирует тайное зрение, надежду и удачу. Начиная с античности, летучие мыши прибивались гвоздями к дверным проемам как средство защиты от демонов и нечистых духов. Поэтому ее эмблема, по замыслу создателей кабаре, должна была принести удачу и отгонять неприятности и беды. Родившаяся в Касьянов день, 29 февраля 1908 года, как место отдыха артистов художественного театра и названная так в отличие от чайки «Летучая мышь», ко времени переселения в этот дом стала общедоступным и широко известным театром. Поговаривали, что чайка — символ человеческой души, которая извечно не может найти покоя, олицетворяла дневную, видимую жизнь мхатовцев, а летучая мышь — его ночную, потаенную сторону. Первоначально кабаре было закрытым только для своих. Оно замышлялось как царство шутки, далекое от посторонней публики. Главным правилом этого элитного клуба было остроумно шутить, естественно, не обижаться на шутки. Первые веселые вечера для артистов МХАТа проводились в подвале легендарного дома Перцева, где великие актеры выступали в неожиданных амплуа. Качалов представал цирковым борцом, Книпер Чехова — парижской шансонеткой, Иван Москвин представлял балаганное чудо, женщину с бородой, а трагическая актриса Алиса Конан играла на балалайке и под руководством самого Рахманинова танцевала танец парижских апашей. А сам великий Станиславский, магистр черной и белой магии, показывал удивительные фокусы. В 1915 году театр кабаре переехал в подвальчик дома Нирнзее и поселился в нем почти на целое десятилетие. На этой сцене впервые появились обожаемые поныне миссис Хадсон, Рина Зеленая, комик Игорь Ильинский, выступала сатирическая капелла под управлением Москвина, читал стихи лучший чтец всех времен и народов Качалов. Фойе и занавес театра расписал всемирно известный впоследствии художник Судейкин. Здесь действовали свои особые законы. Один из посетителей кабаре писал о том, как раскованно чувствовали себя люди, пропитанные воздухом летучей мыши. «Лица, которые мы привыкли видеть важными и деловитыми, стонали от спазм неудержимого хохота. Всех охватило какое-то беззаботное безумие смеха. Душой всех представлений был конферансье Никита Балиев, подлинный гений в своей работе. Он обладал удивительным даром включать публику в процесс представления, втягивать ее в живой диалог. Уютный, кругленький, живая смесь добродушия и юмора, он был идеальным посредником между актерами и зрителями. Представления этого популярного театра кабаре оказались настолько заразительно веселыми и даже озорными, что очень скоро в программке пришлось написать: «Дирекция просит публику не отбивать тактов ногами, руками, ножами и вилками, так как дирижер блестяще музыкально образован, знает все виды тактов и получает за это хорошее жалование». После октября 1917 года часть труппы осталась в Советской России, а другая вместе с Балиевым эмигрировала. Тогда стиль рюс был в моде, его театр процветал. Но вскоре Запад поразил экономический кризис, и Балиев разорился. В июле 1922 года «Летучая мышь» закрылась. Но зал не пустовал. В нем обосновался театр пародий «Кривой Джимми», в труппу которого перешли актеры «Летучей мыши». Но это был уже совершенно иной театр. Труппу стали иронично называть «засахаренной мышью». В дальнейшем в легендарном подвале поочередно находились Московский театр сатиры, театр-студия Малого театра, Цыганский театр Ромен и, наконец, в наше время, Учебный театр ГИТИСа. В 1989 году сюда вернулась «Летучая мышь» — театр-кабаре молодых артистов под руководством режиссера Григория Гурвича. Теперь здесь театр ГИТИС Российской академии театрального искусства. Если театральное искусство поселилось в полуподвале московского небоскреба, то на его первом этаже нашла пристанище литература. В 1918 году тут помещались редакции журнала «Творчество» и газеты Моссовета «Вечерние известия». В 1922-24 годах находилось московское отделение газеты «Накануне». Она издавалась в Берлине группой эмигрантов под руководством Толстого. В газете активно сотрудничали Булгаков, Катаев, Никулин, Неверов, Федин и другие. Помещение редакции было своеобразным литературным клубом. В дом захаживали многие известные писатели, критики и журналисты. До войны здесь располагались многочисленные редакции газет и журналов, таких как «Литературная учеба» и «Книга». Более 30 лет здесь находилось издательство «Советский писатель», коридоры которого видели всех без исключения тогдашних известных литераторов.